Глава 23. Итак, индийское кино. Его победный марш по советским экранам начался вскоре после войны с легендарных фильмов «Бродяга» и «Господин 420», сделавшими в СССР суперзвездой артиста Раджа Капура. Советские граждане были потрясены невиданной экзотикой. Назвать прокат этих шедевров успехом значит ничего не сказать. За билетами занимали очередь заранее, кассы брали штурмом. Естественно, главный психологический удар был метко нанесен по женским и девичьим мозгам. Молодые парни в разных городах, кривляясь, горланили ехидные частушки типа «Радж Капур свел с ума московских, рязанских, уфимских, ростовских дур». Ленты с фильмами затирались до дыр. С тех пор продукция Болливуда неизменно и густо присутствовала на наших экранах к ужасу и негодованию критиков и иных утонченных снобов. Халтурная режиссура, глупейшие сюжеты, убогий реквизит, примитивная актерская игра, съемка с одного дубля. Да, все имело место. Но народ шел и шел на этот трэш, и поток рублей в казну не иссыхал. Ну и что ты будешь делать? Да что? И дальше покупать индийское кино. Не мудрено, что основные сборы оно делало в республиках Средней Азии, отчасти в Закавказье. Если в какой-нибудь, скажем, узбекский кишлак привозили Зиту и Гиту или Мстителя, то слух об этом облетал населенный пункт со скоростью звука, и на просмотр подымались все от мала до велика. Ветхие аксакалы и старушки, по полгода не выходившие из дома, тут собирались силами и ковыляли в клуб. Такова волшебная сила искусства. Зиту и Гиту я обнаружил во втором по рангу кинотеатре города Октябре, что странновато. Не по чину, ну, никак не премьера. «Зита» для 1978 года далеко не новинка, хотя... Да, конечно. Объяснение здесь одно. У «Октября» горел план, недобор зрителей. Явно премьерный фильм, обозначенный тут же, «Красные дипкурьеры», видимо, погоды не сделал. И под угрозой лишения премии руководство кинотеатра запустило бронебойную «Зиту», которая сразу же наполняла кассу. Вот тебе и Болливуд. Так, идем дальше. Кинотеатр «Знамя». Тут на утренних сеансах присутствовал все тот же «Нянь», а также мультфильм «Лисичка со скалочкой». На основных, вечерних, демонстрировался «Черный город», две серии, «Венгрия». Это что еще за чудо? Видом не видывал, слыхом не слыхивал, надо в интернете глянуть. Тьфу, я чуть не рассмеялся вслух. Прежняя жизнь все еще дает о себе знать. Ладно, проехали. На «Знамени» глубоко идейные названия кинотеатров закончились. Пошли сравнительно аполитичные. Это значит, мы перешли от больших залов на 300-500 мест к средним и малым, мест на 100 и меньше. Кинотеатр имени Юрия Гагарина. «Блокада», две серии. Это я помню, по роману Александра Чайковского. Фильм дорогой, звездный, видимо, первым экраном уже прошел, теперь его катают по площадкам пониже статусом, где и билеты подешевле. Отбивают затраты. Кинотеатр «Современник». Фильм «Хочу быть министром». Так, это что-то знакомое. Я напряг мозги, но так и не вспомнил, хотя явно слыхал это нетривиальное название. Слышал звон, да не знаю, где он. Дальше. Кинотеатр «Горизонт». Картина «Турецкое копье». Опять Венгрия. Ничего себе. Какой-то месячник мадьярского кино. Нет, это не для меня. Чем ниже по списку, тем нейтральнее делались названия. «Сатурн», «Волна», «Восход», фильмы «Шантаж», «Италия-Франция», «Блеф», «Италия», «Любовь – это жизнь», «Индия», «Весна грустной любви», «Чехословакия», «Обратная связь» – это наш. Недоумение охватывало меня. Ни одного из этих фильмов, кроме «Блефа», я не видел и даже не слышал о них. Так много в жизни пропустил? Ну, пропустил, так буду наверстывать. Пойти на шантаж, что ли? Кто там из звезд французского и итальянского кино? Под эти мысли я докатился до конца списка. Кинотеатр повторного фильма. Ага, были такие в СССР. Самые небольшие и скромные. Билеты там были очень дешевые. Скорее всего, это были планово-убыточные заведения. Там либо докручивали не взявшие кассу фильмы, стремясь хоть как-то снизить убытки, либо показывали артхаус на любителей. Глядишь, найдется таких чудаков полсотни на город. Придут. Какой-никакой отбой затрат. Я глянул и глазам своим не поверил. В повторке шел «Июльский дождь» Марлена Хуциева 1966 года. Не то что один из самых моих любимых фильмов, но какие-то сцены там можно проглядывать бесконечно, примерно как листать Толстого или Достоевского, перечитывая 100 раз читанные странички. Пойду. Где он, этот повторник? Я сунулся к Дедухану из Союз Печати. «Извините, я недавно тут живу, в общежитии. Не подскажете, где находится...» Старичок очень любезно мне все растолковал. Он вообще оказался кем-то вроде краеведа, знатока городской истории. Выяснилось, что это далеко, можно сказать, на противоположном конце города. Можно доехать автобусом таким-то, троллейбусом сяким-то, можно и на трамвае, но с пересадкой. Впрочем, если пройти с 0,5 километра, то там можно сесть почти на прямой номер трамвая. Чуть-чуть пройти придется. Поблагодарив, я еще раз глянул в газету. Сеанс в 18:00. Успею. И двинул на автобусную остановку. Я ехал в полупустом троллейбусе по совершенно незнакомому большому городу, неторопливо развертывавшемуся передо мной. Кварталы, кварталы, кварталы, скверы, памятники, обелиски. Вот проехали приземистое, круглое, похожее на фуражку здание. Цирк, конечно. И остановку объявили как госцирк. Дальше проплыла мимо какая-то экспериментальная высотка этажей на 20, крайне несуразного вида. Похоже, архитектор хотел сделать оригинально. Собственно, и сделал, вопросов нет. Только не то, что хотел. Как говорится, хотел встать и спеть песню, а получилось лишь упасть и пухнуть. Я еще долго мысленно улыбался этому, не забывая всматриваться в окружающее, и понимая, что троллейбус движется по одной из крупнейших городских магистралей. «Проспект Октября» читал я все одно и то же на стенах домов, при этом нумерация шла в сторону уменьшения. Начиналось где-то с номера 141, а вот теперь мы проезжали номер 33. Принципы нумерации домов в СССР – тема интересная хотя бы потому, что единого какого-то принципа не было. То есть его вводили в эпоху большого градостроительства, перед Великой Отечественной, а особенно после, когда многое приходилось начинать с нуля. В городах вроде Брянска, Смоленска, не говоря уж про Сталинград, проще было снести руины и строить заново, чем пытаться восстановить былое. Да вообще, грандиозная индустриализация тех лет тянула за собой урбанизацию, массовое строительство новых жилых кварталов. И здесь уже на уровне проекта придерживались такого правила. Определяли начало улицы, как правило, ближе к историческому центру города, ее конец, и по левой от начала стороне присваивали домам нечетные номера, а по правой четные, естественно, с возрастанием. Так было в подавляющем большинстве случаев. Но было и иначе. В Ленинграде, на Васильевском острове, где странные номера линий и домов задержались чуть ли не со времен Петра I, в Калининграде, то бишь в бывшем Кёнигсберге, где зачем-то решили сохранить немецкую систему. В старинных городах типа Рязани, Владимира, где в 18-19 веках нумеровали как бог на душу положит. А потом все к этому привыкли, и переменять что-то уже смысла нет. А в позднесоветских городах, возводимых на пустом месте типа Тольятти, набережных Челнов, Академгородка в Новосибирске случалось и вовсе отказывались от уличной системы в пользу блочной. Это когда названий улиц не было, а были номера кварталов, микрорайонов, комплексов. 7-й, 18-й, 29-й комплексы. В моем случае я видел самую расхожую модель. Справа от меня были нечетные дома, следовательно, их номера должны убывать. Так оно и есть. И совершенно очевидно, что чем дальше от политеха, тем ближе к историческому центру. Миновали просторные кварталы хрущевок и брежневок, 9 и 12 этажек. И вот пошла добротная сталинская застройка. Монументальные здания с лепниной, балюстрадами, мраморной облицовкой первых этажей. Тут и кончился проспект Октября. Дом номер 1. Это уже явно дореволюционное здание пожарной команды, вернее, старинными тут были каланча и административный корпус, к которому пристроен сравнительно современный гараж с 4 широченными воротами. Проспект уперся в большую площадь с оживленным движением, а от нее лучами разбегались несколько улиц. Троллейбус продолжил движение по прямой. И здесь мы угодили в лесопарковую зону. С обеих сторон от проезжей части потянулись березово-рябиново-еловые перелески, в глубине которых угадывались прогулочные дорожки, а поодаль справа медленно ворочалось огромное колесо обозрения. Я мельком подумал о том, как чудесно здесь будет через месяц, когда осень начнет входить в законные права. И тут же пришла такая неожиданная мысль. А какое, в принципе, роскошное название? Проспект Октября. Только в нем политическое содержание напрочь заслонило природное, и мы этого не видим. А представьте себе, проспект Осени, проспект Апреля, Весеннее шоссе, проспект Сентября. Ну разве не красота? Пока я умилялся, этому роща кончилась. Вернулись жилые районы. О, здесь они были совсем другими. В отличие от строго планомерных, возводимых по проекту кварталов Политеха и проспекта Октября, тут царила полная эклектика. Архитектурный сумбур. Здания 19 и начала 20 веков. Зачастую деревянные, даже с изящными наличниками, соседствовали с современными и почти современными. И среди них мелькали явно конструктивистские создания 20-30-х годов. Я стал внимательнее вслушиваться в названия остановок, объявляемых женщиной-водителем троллейбуса. Старец из киоска сориентировал меня на магазин «Океан». Было такое поветрие в 70-е годы. Кого-то из власть имущих осенила мысль улучшить и разнообразить меню советских граждан за счет морепродуктов, которых в СССР добывалось меряно-немеряно. Да, собственно, и за счет речных и озерных обитателей тоже, только их было неизмеримо меньше. И вот сеть специализированных магазинов «Океан», торгующих добром из водного царства, была усердно создана по всей стране, во всяком случае в крупных городах. Понятно, что черные и красные икры в продаже там не наблюдалось. Зато рыба, крабы, креветки, даже моллюски и миноги в разных видах, свежемороженым, соленым, консервированным, все это в широком ассортименте предлагалось покупателям. Очевидный толк в том был. Продукты в целом вкусные, полезные, недорогие, достигали рядового потребителя. Как говорится, реальная экономическая поддержка, а значит и социальная. Неслыханные прежде слова «хек», «ментай», «нататения» прочно вошли в общий лексикон. «Следующая остановка – магазин «Океан». Не очень внятно продребезжал старенький троллейбусный громкоговоритель, и я стал готовиться к выходу. И через пару минут вышел. Надо признать, что киоскер весьма разумно описал мне, куда идти. Пользуясь его подсказками, я уверенно двигался по незнакомым мне улицам, все больше и больше окружавшим меня стариной. Добротные двух-, трех- и даже четырехэтажные дома, каменные, деревянные, иные выстроены изящно, со вкусом, иные с нелепым купеческо-мещанским опломбом. Угол улиц Чернышевского и Розы Люксембург, так говорил старичок. Я быстро нашел улицу Чернышевского, пошел по ней, глядя на перпендикулярные. Улица Крупской, узенькая, по-воскресному тихая, небольшие дома, утонувшие в зелени. Я смекнул. Ага, если улица Крупской, значит, где-то тут рядом имена основоположников. И точно, следующий перекресток явно был центровым, оживленным и нарядным. Улица Ленина, прочел я, выйдя к светофору. А в монументальном здании слева опознал кинотеатр «Родина», тот самый, с тремя залами. Все верно, по описанию я должен был пройти мимо него. Следующий перекресток был с улицы Карла Маркса, тоже логично, значит, следующий. Я не ошибся. Табличка «Улица Розы Люксембург». Вполне солидные старинные здания, особенно одно. Я уже знал от киоскера-эрудита, что это была до революции гостиница. «Комфортабельно обставленные номера с электрическим освещением», так писали в рекламе. Здесь и располагался кинотеатр повторного фильма. Время? 5:30. Еще можно прогуляться. Я и прогулялся, отмечая достопримечательности. На углу дома напротив столь же солидного кафе-мороженое. Так, идем дальше. Аптека, гастроном, магазин «Мелодия», продажа грампластинок, сейчас их называют «винил». За крыльцом «Мелодии» подворотня, то есть арка, ведущая в загадочную глубь старого квартала. Там царила настолько таинственная полутень, что захотелось заглянуть туда. Но здесь уже время поджимало. Я заспешил в кинотеатр. В убогоньком фойе перед кассовым окошком стояли двое. Замухрыженный интеллигент в темном костюме, 100 лет нечищенным и неглаженным, лохматый в очках, произведенных, наверное, году в 1955-м. «Мне, пожалуйста, дальний ряд, по возможности», — шепелявил он, перебирая копейки в трясущихся хилых ручонках. «У меня, видите ли, дальножоркость». И стройная, изящная девушка среднего роста. Длинные светлые волосы, цвета спелой пшеницы, говорят про такие. Лица ее я не видел, а вот ножки очень хорошенькие. Она была в юбке по колено. Грешным делом я заинтересовался. «Повернись», — мысленно приказал ей. Нет, не приказал. Попросил. Трясучий эстет справился, наконец, со своей мелочевкой. Получив билет, он, чуть прихрамывая, устремился ко входу в зал. Еще и хромой. 22 несчастья, как Чехов писал. Барышня достала из сумочки новенькую 10-рублевку. «Один билет, пожалуйста». Голос не хрустальное очарование, прямо скажем. Почему-то я ожидал такого, но нет. Голос как голос, вежливый, глуховатый, приятный, впрочем, в меру. «Девушка, вы чего вообще-то думаете?» Раздраженно донеслось из кассовых глубин. 20 копеек билет стоит. Я где вам 9,80 найду?» «Но у меня других нет», — спокойно возразила незнакомка. «Вообще нет, только одна вот эта десятка. Больше нет». «Ну а мне теперь что делать?» «Я сделаю», — сказал я. Девушка обернулась. Наконец-то я увидел ее лицо. И впечатления примерно те же, что от голоса. Ничего особенного. Но все же что-то есть. «Сделаете?» — переспросила она. «Конечно». Я вынул свои деньги. Перебрал, протянул ей 5, 3 и 2. Один бумажный и один металлический. «Спасибо», — сказала она ровно и приветливо. «Нет, точно, что-то в ее лице есть. Необъяснимо. Глаза, нос, губы по отдельности — все самое рядовое, а в сумме аура какая-то. От такой мужские сердца тают. Сказка». Я-то, конечно, таять не стал. Слава богу, у меня все под контролем. Но познакомиться... А почему бы нет? Она протянула кассирше железный рубль. «Мне, пожалуйста, где-нибудь в середине зала». «И мне рядом», — громко сказал я. «Вы ведь не будете возражать?» Последнюю фразу я произнес с изысканной вежливостью. «Нет», — ответила она с легкой улыбкой. Кассирша, бубня нечто оставшееся неведомым миру, передала девушке сдачу. У меня мелочь была, я расплатился 2 гривенным без сдачи. Девушка отшагнула от кассы, но приостановилась, как бы ожидая меня, что не могло не порадовать. Я решил продолжить роль светского денди. «Ну что ж, прошу. Кстати, предлагаю познакомиться. Надеюсь, вы и в этом случае возражать не будете». «Не стану». Она негромко засмеялась. «Нет, правда. Идут от нее некие волшебные флюиды». «Меня зовут Василий», — представился я, самую малость рисуясь. «А вас?» «А у меня несколько имен», — был ответ.